Наконец грохот стих. Тогда Лобо повернулся к Камио и спросил, не доводилось ли тому принимать участие в игре? В игре? Разумеется, когда я был лисенком, только и делал, что играл. Но теперь, по-моему, играть не самое подходящее занятие для взрослого лиса. Это особенная игра. Хочешь попробовать, знаешь, она придает жизни остроту. Только есть да спать тоска зеленая. В жизни должны быть приключения, согласен? Ну, наверное, хотя я не знаю. Когда я жил в зоопарке, целыми днями мечтал о приключениях. Там действительно нет других дел, кроме как есть да спать. Вот и подыхаешь от скуки. Но здесь, на воле, добыть себе пропитание и найти укромное местечко для сна не так-то просто. По-моему, здесь сама жизнь сплошное приключение. Вот уж нет, с досадой возразила Лобо. Глупости. И он нервно затряс головой, потому что на тропе поблизости от путей показалась группа людей. До зоопарка Камио случалось жить рядом с железной дорогой. И он знал, перелезать через ограждение у насыпи не в человеческих привычках. Правда, иногда на шпалах появляются люди в ярких жилетах с инструментами в руках, но такие нашествия происходят нечасто. К тому же рабочих всегда можно увидеть издали и заблаговременно спрятаться в канале. «Так что это за игра такая?» — вернулся к прерванному разговору Камио, когда люди скрылись из виду. А Лобо поднялся и встряхнулся. «Идем, сейчас сам увидишь». Расхлябанной походкой он направился к рельсам. Камио, сгорая от любопытства, шел за ним вслед. А Лобо улегся на гравии между шпалами, опустив голову на лапы. «Делай, как я!» — распорядился он. Камио послушно улегся рядом с новым другом. «Скорее всего, сейчас они будут кого-то вынюхивать или выслеживать», — решил он. «Наверное, вблизи от путей водятся какие-нибудь мелкие животные, крысы или что-то в этом роде. Здесь они Саалобо подкараулят добычу». Некоторое время оба лиса лежали неподвижно, но вскоре Камио не вытерпел. «Чего мы ждем?» — прошептал он. И Камио вновь затих. Лежать между шпал было довольно приятно. Лис обдувал легкий теплый ветерок, а солнышко грело ему спину. Приходилось бороться с подступающей дремотой. Спать здесь было нельзя, ведь каждую минуту мог налететь поезд. Закрыв глаза, Камио мечтал о чудесной стране, где нет ни поездов, ни машин, лишь бескрайние леса и горы с белыми вершинами. Ласковые солнечные лучи гладили шоколадно-коричневую шубу лиса, даже блохи, казалось, задремали и не беспокоили Камио. Ему припомнился один далекий день на родине. Он и Роксина, его подруга, сидели у реки, что протекала у них в предместье. С тех пор, как берега реки покрылись бетонным одеянием, а большая часть воды ушла в подземные трубы, люди почти не заходили сюда. И все же здесь, в тени моста и домов, обступивших реку со всех сторон, иногда удавалось поймать рыбу, беззаботную рыбу, которая в поисках корма подплывала к самой поверхности воды. Вот тут-то лисы и выхватывали ее зубами. Наевшись до отвала, они с Роксиной нежились на солнышке, а по мосту над ними грохотали и грохотали грузовики, и бетонный берег так приятно вибрировал. Внезапно Камио проснулся. Рельсы дребезжали и тряслись, как живые. Грохот, нарастающий грохот приближался с каждой секундой. Даже гравий перекатывался и дрожал точно в волнении. «Поезд!» — Камио вскочил. «Поезд идет!» — во всю глотку завопил он.